хрущевская оттепель. Время новых надежд, реабилитации, возвращений, появления хрущевок, относительного разнообразия товаров и визитов глав государств в СССР. Сморозил я, а мир гадает, что это означает. Да ни хрена не означает. Никита Сергеевич Хрущев. Одним из ведущих принципов советского градостроительства на рубеже 1950-1960-х годов стал микрорайонный принцип социально-бытовой застройки, представлявший собой систему взаимосвязанных планировочных зон по принципу труд, жилье, обслуживание, отдых. Елена Твердюкова. Contradictio in adjecto. Буржуазные ценности советской торговли 1950-1960 годов. В сборнике «Советский мегаполис. Ленинград в процессе модернизации». Товарищ Маленков. После смерти вождя народов на первый план выдвинулся Георгий Маленков. Советский премьер, великий бюрократ и один из самых незаметных деятелей сталинской эпохи. Именно он стал руководителем СССР, заняв высший пост. Маленков при участии вскоре арестованного с его согласия Берии осторожно начал борьбу с культом личности и реабилитацию части заключенных. Несмотря на то, что фотографию Маленкова, как и других сталинских приближенных, годами публиковали во всех советских газетах, в народе его мало знали. 12 марта 1953 года в центральных советских газетах была опубликована фотография Маленкова вместе со Сталиным и Мао Цзэдуном. На самом деле это был фотомонтаж. Обычно на советских правительственных фотографиях удаляли, подчищали среди присутствующих тех, кто стал врагом народа, а здесь, наоборот, добавили Маленкова. И к этому прилагался соответствующий текст Мао Цзэдуна. «Мы глубоко верим, что Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза и советское правительство во главе с товарищем Маленковым, безусловно, смогут продолжить дело товарища Сталина». Так Маленков демонстрировал, что он наследник Сталина, причем не только для советских граждан. Падение Берии. 25 июля 1953 года было принято постановление Президиума ЦК о письме Полукарова о положении в следственных органах МВД, относившееся к числу строго секретных документов. Поводом послужило письмо следователя МВД Полукарова, адресованное секретарю ЦК КПСС Шаталину. Автор послания сетовал на нововведения, появившиеся в деятельности министерства с тех пор, как его возглавил Берия, и высказывал твердую убежденность в виновности всех подозреваемых по делу врачей. Полукаров сообщил, что именно по распоряжению Берии дело врачей было спущено на тормозах и закрыто, а арестованным сами следователи должны были подсказывать формулировки отказа от прежних признательных показаний. Постановлением было предписано поручить товарищу Хрущеву Никите Сергеевичу рассмотреть заявление с учетом обмена мнений на заседании Президиума ЦК. Арест в Кремле. 26 июня 1953 года, как гласят официальные документы, во время заседания Президиума ЦК Лаврентий Павлович Берия, первый заместитель председателя Совета министров СССР и министр внутренних дел СССР, был арестован военными под руководством маршала Жукова по обвинению в шпионаже и заговоре с целью захвата власти. Было объявлено, что он намеревался арестовать все руководство страны на премьере оперы «Декабристы» в Большом театре. Есть множество гипотез, связанных с арестом Берии, в том числе, что он был схвачен в своем особняке после того, как была перебита его личная охрана. Другая версия гласит, что Берия был убит при аресте по тайному приказу Никиты Хрущева или даже им лично, и поэтому на суде его никто не видел, поскольку роль Берии играл другой человек. Сын Берии вспоминал о суде над отцом. «В 58-м я встретился со Шверником, членом того самого суда. Могу, говорит, одно тебе сказать, живым я твоего отца не видел. Понимай, как знаешь, больше ничего не скажу». Другой член суда Михайлов тоже дал мне понять при встрече на подмосковной даче, что в зале суда сидел совершенно другой человек. Но говорить на эту тему он не может. В посвященной маршалу Победы книге «Жуков. Полководец и человек», вышедшей в 1988 году, события описаны с его слов так. «В назначенное время мы все прибыли в приемную. Вдруг раздался звонок. Даю команду генералам и моим адъютантам. Встать, идем арестовывать Берию, все за мной». Резко открываю дверь в зал заседаний, бросаюсь к креслу, на котором сидит Берия, хватаю его за локти и рывком его поднимаю. «Берия, ты арестован». Писатель Владимир Карпов, исследуя эту тему, беседовал с тогдашним помощником Маленкова Сухановым. Тот рассказал. «Жуков и другие генералы вошли в мой кабинет, который находился напротив, через приемную от кабинета Маленкова, где происходило заседание. А в кабинете Маленкова произошло следующее. Неожиданно Маленков предложил изменить повестку заседания и рассмотреть вопрос о Берии, который хотел совершить государственный переворот. Молотов обрушился на Маленкова с обвинениями в произволе. Вот в этот момент Маленков нажал кнопку вызова. И вошли военные во главе с Жуковым. По этой версии Берия сам намеревался тут же арестовать остальных, поэтому сначала не удивился появлению военных. Думал, что они пришли исполнять его план. Полковник Гаврилов, в то время помощник военного коменданта Москвы, вспоминал, что 25 июня на гарнизонную гауптвахту внезапно приехал маршал Жуков. Он приказал отправить в части всех, кто отбывал наказание, обошел все камеры и одну приказал прибрать и даже побелить. Арестованных не принимать, самому полковнику никуда не отлучаться. А на следующий день поздно вечером примчались несколько машин. Из первой вышел генерал Москаленко и еще несколько генералов. Между ними стоял сутулившийся человек в гражданской одежде. Его провели в ту камеру, которую приказал подготовить Жуков. Гаврилов его не узнал и, только услышав от Москаленко, что скоро появится дополнительная охрана, понял, это же Берию привезли. Еще один вариант рассказа об аресте Берии был якобы обнаружен среди бумаг Георгия Константиновича Жукова уже после его смерти и впоследствии опубликован. Одновременно взяв его за руки, приподнял его со стула и обыскал все его карманы, оружия не оказалось. Его портфель был тут же отброшен на середину стола. Берия страшно побледнел и что-то начал лепетать. Два генерала взяли его за руки и вывели в заднюю комнату кабинета Маленкова. Генерал Кирилл Москаленко, занимавший тогда должность командующего войсками Московского округа ПВО, утверждал, что именно он направил пистолет на Берию и крикнул руки вверх. А чего стоит одна только красивая легенда о вывозе Берии, завернутого в ковер? На роль героя, направившего на Берию пистолет, претендуют сразу несколько военачальников, а в оглушении его, ну, хотя бы рукояткой того самого пистолета, не признается никто. То есть надо представить. Почтенный маршал Жуков и генерал Москаленко тащат мимо охраны объемистый ковровый сверток, из которого доносится, если не ругань, то пыхтение точно. А вот как излагал в воспоминаниях свою официальную версию сам Хрущев. Маленков мягко так говорит, обращаясь к Жукову. «Предлагаю вам, как председатель Совета министров СССР, задержать Берия». Жуков скомандовал: «Берия, руки вверх». Москаленко и другие обнажили оружие, считая, что Берия может пойти на какую-то провокацию. Берия рванулся к своему портфелю, который лежал на подоконнике, у него за спиной. Я схватил Берия за руку, чтобы он не мог воспользоваться оружием, если оно лежало в портфеле. Итак, Берия мы арестовали, а куда его девать? Министерству внутренних дел мы не могли доверить его охрану, потому что это было его ведомство, с его людьми. Москаленко взял Берия, поставил вокруг своих людей и перевез его к себе на командный пункт, в бомбоубежище. Западный историк Николя Берт писал так. 10 июля пресса сообщила об аресте Берии, обвиненного в том, что он был английским шпионом и ярым врагом народа. По официальным сведениям, суд, вынесший смертный приговор и казнь Берия состоялись в декабре 1953 года. По другим же сведениям, исходившим в частности от Хрущева, он был расстрелян сразу же после ареста. Последний враг народа. 3 июля 1953 года, во второй день пленума ЦК КПСС, с речью, осуждающей арестованного Берию, выступил Булганин. Его примеру последовали другие функционеры, обвинившие Берию в попытке захвата власти путем переворота, игнорировании ЦК и правительства, многочисленных интригах, моральном разложении. Секретарь ЦК Шаталин, которому был поручен обыск в служебном кабинете Берии, заявил, что нашел 11 пар дамских чулок иностранных фирм, 7 шелковых женских трико, дамские кофточки. Согласно официальной версии, 8 июля 1953 года состоялся первый допрос арестованного Берии генеральным прокурором СССР Романом Руденко, который впоследствии еще несколько раз допрашивал его. Каждый раз предъявлялись новые обвинения, от шпионажа до незаконных арестов и пыток. 19 октября того же года генеральный прокурор СССР Роман Руденко лично провел допрос арестованного еще летом бывшего главы советских спецслужб Лаврентия Берии. Протокол допроса Руденко отправил Маленкову со своими комментариями. Поводом и основной темой допроса были материалы, добытые подчиненными Руденко в архивах МВД Грузии. При этом были обнаружены многочисленные резолюции, которые, по словам прокурора, свидетельствовали, что именно Берия в 1937-1938 годах являлся инициатором массовых арестов при отсутствии доказательств виновности и применении незаконных методов следствия. Авторство резолюции Берия признал, но от того, что он руководствовался в своей деятельности контрреволюционными мотивами, отказался. 5 ноября в президиум ЦК КПСС, а также лично Маленкову и Хрущеву, был представлен доклад генерального прокурора СССР о деле Папулии Павла Орджоникидзе. В докладе говорилось, что Лаврентий Берия, желая скомпрометировать видного советского деятеля Серго Орджоникидзе, ложно обвинил в антисоветской деятельности его родного брата, который был арестован в ноябре 1936 года и сначала осужден на 5 лет ссылки. В августе следующего года Орджоникидзе был снова арестован, возвращен из места ссылки и обвинен в причастности к убийству Кирова. Жестокими пытками его заставили подписать признательные показания в том, что он не только знал о контрреволюционном заговоре, но и сам в нем участвовал, намереваясь убить Берию. В ноябре 1937 года Орджоникидзе был расстрелян. Теперь прокурор Руденко попросил опротестовать и прекратить то дело, а Орджоникидзе посмертно реабилитировать. 10 ноября на очередном допросе бывшему всесильному Берии предъявили обвинение в сотрудничестве с английской разведкой. В качестве основания для такого обвинения были названы свидетельства тех, кто утверждал, будто дядя Берия, Георгий Джакелли, был агентом британских спецслужб, и сам Берия об этом знал. Более того, связи между Джакелли и англичанами были установлены по настоянию Лаврентия Павловича. Согласно записям в протоколе, Берия отрицал предъявленные обвинения, говоря, что об отношениях между дядюшкой и британцами никогда ничего не знал. Допрос вел сам генеральный прокурор Руденко, который после немедленно представил протокол лично Хрущеву и Маленкову. 18 ноября Маленкову, а также Хрущеву и Молотову был представлен протокол допроса Берии с обвинением в убийстве с использованием репрессивного аппарата НКВД, а также в изнасиловании с предварительным приведением жертвы в беспомощное состояние с помощью химических веществ. 26 ноября было закончено следствие по уголовному делу по обвинению Берии, Меркулова, Диканозова, Кабулова, Гаглидзе, Мешика и Владимирского. Об этом генеральный прокурор Руденко доложил Маленкову и Хрущеву, сообщив, что следственные материалы составили 39 томов и 10 пакетов приложений. Обвиняемые ознакомились с материалами, по словам Руденко, полностью. «Обвиняемые опрошены по поводу того, чем они имеют дополнить следствие», — писал прокурор. При этом Меркуловым, Гаглидзе, Мешиком и Владимирским были заявлены некоторые несущественные ходатайства. В удовлетворении ходатайств о допросе свидетелей при переквалификации эпизодов дела им было отказано. Берия ни о чем не просил. 28 ноября Лаврентий Берия якобы написал из заключения свое последнее письмо Маленкову. «Прошу товарищей Маленкова, Молотова, Ворошилова, Хрущева, Кагановича, Булганина, Микояна и других, пусть простят, если что и было за эти 15 лет большой и напряженной совместной работы», — писал он. «Лично Маленкову, Георгий, прошу». Была адресована просьба позаботиться о семье Берии. С целью подрыва колхозного строя и создания продовольственных затруднений в нашей стране Берия всяческими способами саботировал, мешал проведению важнейших мероприятий партии и правительства, направленных на подъем хозяйства колхозов и совхозов, на неуклонное повышение благосостояния советского народа. Правда, 17 декабря 1953 года. 23 декабря 1953 года дело Берии и прочих было рассмотрено специальным судебным присутствием Верховного суда СССР под председательством маршала Конева. Все обвиняемые были приговорены к смертной казни и немедленно расстреляны. По официальной версии, Берию расстреляли первым. Произошло это в бункере штаба Московского военного округа. Присутствовал при казни прокурор Руденко, а стрелял генерал-полковник Батицкий. Тело было кремировано, а прах, по разным версиям, то ли захоронен на Донском кладбище, то ли развеян над Москвой-рекой. Легенды и дневники. Возникла целая легенда из исполнения приговора, вынесенного Берии. О расстреле многих видных большевиков существуют сведения, неизвестно насколько достоверные, буквально в одну фразу. В случае с Берией, наоборот, полноценные рассказы исполнителей, отличающиеся только деталями. Если следовать официальной версии расстрела, то прошло почти полгода с момента падения Берии. Все его люди были заменены. Почему тогда нельзя было расстрелять обычным путем? Кажется, было сделано все, ну, во всяком случае, многое, чтобы в народной памяти остались элементы легенды. Явление вооруженных генералов, вывоз ковра, спешно покрашенная гаупвахта, расстрел генералом, ставшим после маршалом, тело в крематории, прах по ветру. Во время большого террора наркомов, комкоров, маршалов, любимцев партии арестовывали и казнили безо всяких излишних затей, заботливо и деловито стирая о них память. А тут арестовывал маршал Победы, вывозил военный министр, да еще в некоторых местах говорится, что партийный секретарь Никита Сергеевич Хрущев лично пристрелил. Почему до сих пор нет такой же впечатляющей истории о расстреле Виктора Абакумова? Осудили, расстреляли, даже гауптвахту не красили. И масштаб этой легенды только разрастается. Берия превратился в миф, ограниченный двумя плоскостями. Палач, развратник, изувер с одной стороны, а с другой — эффективный менеджер, праотец перестройки. Берия стал первым наглядным советским мифом о переменах, вырвавшимся из СССР после Второй мировой войны и поневоле обретшим на Западе новую жизнь, всевозможные романтические истории и дневники. Одним из самых интересных изданий, вышедших за пределами СССР и посвященных Берии, является опубликованная в 1973 году, к 20-летию его смерти, книга журналиста и писателя Алана Уильямса «The Berea Papers» — «Дневники Берии». Другое русское название — «Подлинные дневники Берии», при этом в аннотации фигурируют следующие строки. Основываясь на сведениях, известных западным спецслужбам, Уильямс создал уникальное художественно-документальное произведение, которое быстро стало мировым бестселлером. На самом деле, увлекательное авантюристское чтиво с вкраплениями документальных подробностей, в котором рассказывается, как за границей двое молодых людей решили заработать, состряпав дневники Берии и продав их издательству, и чем это для них закончилось. В тексте подробно описано как сама технология создания этого документа, так и способы придания ему достоверности. Известны и апокрифические дневники Лаврентия Павловича, вышедшие под редакцией Сергея Кремлева. 12 октября 1951 года в Америке собираются проводить атомные учения. Они готовятся к войне. Мы тоже готовимся. Но если у нас будет водородная бомба, может, войны не будет. Происхождение этого дневника покрыто тайной, так же, как и истинная судьба Лаврентия Павловича. «Надену я черную шляпу». Лаврентий Берия был одним из немногих советских руководителей, носивших шляпу, и единственным, чей образ в массовом сознании накрепко связан с этим головным убором. Никита Хрущев, который тоже шляпы явно любил и умело носил, как бы ни пытался играть в простеца, почему-то этим не запомнился. И уже совсем редкий современник сможет сейчас сообразить, как выглядел Молотов, который носил весьма элегантные шляпы по долгу службы. Западные дипломаты его бы не поняли, появись он в кепке или с непокрытой головой. Не те еще были времена. А какую, собственно, шляпу носил Берия? Внимательное рассматривание старых фото, несмотря на их небезупречное качество, все же позволяет сделать вывод, что Лаврентий Павлович предпочитал федору, шляпу, вошедшую в моде еще в конце XIX века и сохранявшую популярность, по крайней мере, всю первую половину следующего столетия. Она прочно ассоциируется со стилем нуар в кино, шляпа гангстеров и сыщиков, плохих парней и их не менее крутых оппонентов. И со стилизованным под ту эпоху Индианой Джонсом, конечно же. Шляпа из мягкого фетра, которую так удобно низко надвинуть на глаза, и да, конечно, три характерных вмятины на тулье. Причем на голове Берии эта шляпа сидит именно с той естественной небрежностью, как у вышеупомянутых голливудских персонажей. В отличие от Молотова, на чьей макушке федора, которую он тоже порой надевал вместо более официальных шляп, выглядит такой чрезмерно аккуратной, будто это вовсе и не шляпа цивилизованных маргиналов. Что заставило Берию выбрать именно этот фасон? Его модная популярность или подсознательно ощущаемое родство с теми брутальными и циничными, но не лишенными проблесков душевности героями, которых так блистательно воплощал в кинематографе 1940-х знаменитый Хамфри Богарт? Трудно представить, чтобы такому большому любителю кино, которым был Лаврентий Павлович, не довелось посмотреть легендарную «Касабланку». И он сам вполне вписывался в ряд героев нуара. Хрущев во главе. 3 сентября 1953 года на политическом Олимпе СССР закончился очередной этап борьбы за верховную власть в стране. Никита Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС. Так стала называться должность генерального секретаря ЦК КПСС, которую до самой своей смерти занимал Сталин. С 1949 года Хрущев занимал один из ключевых постов партийной иерархии, первого секретаря Московского областного МК и городского МГК комитетов, являясь к тому же секретарем ЦК КПСС. Именно Хрущев был инициатором ареста Берии, занимавшего пост первого заместителя председателя Совета министров СССР и министра внутренних дел. Пост председателя Совета министров СССР занимал Георгий Маленков, не представлявший для Хрущева угрозы, но тем не менее через два года сдвинутый на пост заместителя председателя Совета министров СССР. Мальчики и девочки. Первый год пребывания Хрущева у власти ознаменовался, в числе прочего, тем, что были отменены мужские и женские школы, то есть мальчики и девочки начали учиться вместе. Постановление Совета министров СССР о введении совместного обучения в школах Москвы, Ленинграда и других городов. Первое. Учитывая пожелания родителей, учащихся и мнения учителей школ, ввести в школах Москвы, Ленинграда и других городов с 1954-1955 учебного года совместное обучение мальчиков и девочек. Совместное обучение учащихся мужских и женских школ ввести в первом-девятом классах включительно. В десятых классах в предстоящем учебном году совместного обучения не вводить. Второе. Обязать Советы министров союзных и автономных республик, а также краевые и областные исполкомы, принять необходимые меры и оказать помощь органам народного образования в связи с введением совместного обучения. 1.07.1954. Попрошайки в столице. Эпоха Хрущева известна тем, что трендом стала борьба с излишествами. Вместо нарядных сталинских высоток теперь строились не менее знаменитые панельные пятиэтажки, а в метро на смену подземным дворцам пришли типовые станции, метко прозванные «сороконожками», за длинные ряды одинаковых простых колонн. Однако за подобающим обликом столицы СССР и крупных городов все равно следили. Товарищу Хрущеву. За последнее время в Москве увеличилось количество лиц, занимающихся нищенством. За 6 месяцев управлением милиции города Москвы задержано около 3500 человек, занимающихся нищенством, в том числе жителей Москвы 554, остальные прибывшие из Калужской, Московской и других областей, и некоторая часть не имеющих определенного места жительства. Из общего числа задержанных около 1000 человек направлено к постоянному месту жительства. По делу 54 человек, неоднократно ранее задерживавшихся, проводится следствие. Органами социального обеспечения 255 человек определены в дома инвалидов, больницы и переданы под надзор попечителей. Оказывается также материальная помощь и проводится работа по трудоустройству нищенствующих. Однако, несмотря на принимаемые меры, ежедневно на улицах и в общественных местах города появляются лица, занимающиеся нищенством. Проверка показывает, что имеется немало случаев попрошайничества приезжих женщин с малолетними детьми. Так, например, из 34 женщин, задержанных 7 апреля сего года, 13 имели при себе малолетних детей. 3 женщины являются колхозницами. 8 апреля из 12 женщин 5 колхозниц. Среди занимающихся нищенством значительная группа престарелых и инвалидов. Многие из них уклоняются от оказываемой помощи в трудоустройстве и направлении в дома инвалидов. Управлением милиции и отделом социального обеспечения исполкома Моссовета в настоящее время проводятся мероприятия по усилению борьбы с нищенством. МГК КПСС установил повседневный контроль за проведением этих мероприятий. Секретарь МГК КПСС Фурцева, 10 апреля 1954 года. Фальшивая воинская часть. 4 апреля 1955 года Трибунал Московского военного округа огласил приговор руководству преступной группы, фальшивой военной части под руководством Николая Павленко. Сын зажиточного мельника Николай Павленко работал строителем. Через 5 дней после начала Великой Отечественной войны был назначен на должность помощника инженера 2-го стрелкового корпуса, потом оформил себе командировку в отдел аэродромного строительства ВВС Западного фронта и с сержантом-шофером на служебном грузовике отправился в Калинин, где находились родственники. Во время одной из попоек со знакомыми из строительных организаций резчик по дереву Людвиг Рудниченко, демонстрируя собутыльникам свои таланты, вырезал из подошвы резинового сапога гербовую печать и штампы, на которых было написано «Участок военно-строительных работ Калининского фронта номер 5». После этого Павленко принял решение создать фиктивную воинскую часть, которую ему в военной суматохе и при помощи взяток удалось оформить как настоящую, отпечатав тираж поддельных документов и облачив подчиненных в советскую военную форму. Помимо подельников, Павленко смог договориться, чтобы в его часть были направлены военнослужащие, отставшие от своих подразделений и выписанные из госпиталя. Так в Калинине начал действовать участок военно-строительных работ номер 5 Калининского фронта, УВСР-5, выполнявший городские заказы. После расформирования Калининского фронта осенью 1942 года войсковая часть Павленко стала строить аэродромы для 4-й воздушной армии и фигурировать в документах как УВР-5. Павленко и его подчиненные получали чины и награды. Приказом ВС 4-й воздушной армии от 28 февраля 1945 года майор Павленко награжден орденом Красной Звезды. Павленко вручил своим подчиненным, причем не кулуарно, а в торжественной обстановке, с наградными документами, всего более 230 орденов и медалей Советского Союза. Окончание войны павленковцы застали в германском городе Штутгарте и начали вывозить свое имущество, для чего потребовался железнодорожный состав из 30 вагонов, товар из которых был продан. Через 3 года Павленко воссоздал свою часть, уже управление, управление военного строительства УВС-1 во Львове, используя прежние приемы, но увеличив объем заключаемых договоров и выполняемых работ на территории 6 союзных республик – Украинской, Молдавской, Белорусской, Латвийской, Литовской, Эстонской, которые выполнялись без халтуры, поскольку получали большие зарплаты. Как позже заявил на суде Павленко, «Мы не вели антисоветской деятельности, мы просто строили, как умели, а умели строить мы хорошо». В течение 4 лет своей деятельности управление сумело заключить 64 договора на общую сумму 38 717 600 рублей, из которых были получены 25 миллионов рублей. При этом внешняя деятельность управления ничем не отличалась от прочих подразделений Советской армии, живших по уставу, где тоже проводились занятия по боевой и политической подготовке, и на посту номер 1 часовой стоял у Красного Знамени части. Сам Павленко всегда не только восхвалял вождей и участвовал в разоблачении замаскировавшихся врагов народа и сотрудничал с органами госбезопасности, заводил полезные знакомства и был превосходным организатором. Павленко в Молдавии часто избирали в президиумы торжественных собраний и партконференций. Во время праздничных парадов его место было на трибуне рядом с руководством республики и с первым секретарем КПБ Молдавии Леонидом Брежневым. За несколько месяцев до ареста Павленко присвоил или ему присвоили себе звание полковника. В результате одной жалобы на имя маршала Ворошилова началось расследование, и военная прокуратура неожиданно узнала, что указанная в письме воинская часть не значится в списках ни Министерства обороны, ни спецслужб. 14 ноября 1952 года были арестованы более 300 павленковцев, а через 9 дней он сам. Многие сотрудники управления на самом деле не знали, что работают в фальшивом учреждении, причем в течение нескольких лет кандидаты на работу в управление Павленко проходили проверку в управлении Министерства госбезопасности по Львовской области и в Молдавии, выяснявшим их лояльность к советской власти и отсутствие контактов, связей с бандеровцами. 10 ноября 1954 года началось судебное разбирательство, в ходе которого 17 подсудимым были предъявлены обвинения в подрыве государственной промышленности путем соответствующего использования государственных предприятий, антисоветской агитации, участии в контрреволюционной организации, вредительстве. Сам Павленко на суде заявил следующее. «Я совершил много преступлений, но никогда не имел ничего против советского государства и не ставил своей целью подрыв его экономической мощи. Мы не изымали государственных средств из банка, а получали законные деньги за выполненные работы. Я признаю себя виновным в том, что участвовал в расхищении государственных денежных средств». 4 апреля 1955 года Павленко был приговорен к высшей мере уголовного наказания – расстрелу с конфискацией принадлежащего лично ему имущества. Остальные 16 его соратников были приговорены к тюремным срокам от 5 до 20 лет с конфискацией имущества и лишением орденов и медалей. До сих пор нет достоверного ответа на вопрос, кто же был покровителем Павленко. Поскольку Павленко и штаб его управления был найден органами госбезопасности в Кишиневе, то ордер на арест инженер-полковника Павленко подписал тогда еще мало кому известный заместитель министра госбезопасности Молдавской ССР подполковник госбезопасности Семен Цвигун, возглавивший группу, расследовавшую дело Павленко и его управления. Арестован Павленко был 23 ноября 1952 года. Леонид Ильич Брежнев, при котором Цвигун стал первым заместителем председателя КГБ СССР и генералом армии, занимал пост первого секретаря КПБ Молдавии с 26 июня 1950 до 25 ноября 1952 года, но лишь официально. Фактически руководил Молдавией Брежнев до октября 1952 года, когда его на 19-м съезде партии после личной встречи со Сталиным избрали членом ЦК, а на пленуме ЦК секретарем ЦК и кандидатом в члены президиума ЦК. Реакции Сталина на раскрытие этой аферы сведений нет. Тайна линкора «Новороссийск». В ночь на 29 октября 1955 года в бухте Севастополя был сильно поврежден взрывом под днищем, после чего затонул линкор «Новороссийск». О причинах взрыва много спорили, и тема до сих пор не закрыта. Основные версии — оставшаяся со времен войны немецкая морская мина и диверсия итальянских боевых пловцов. Линкор, переданный Советскому Союзу в счет репараций после войны, ранее входил в состав итальянского флота и носил имя Джулио Чезаре. Одним из виновников катастрофы официально был признан командующий ВМФ адмирал Кузнецов. Министр обороны маршал Жуков, у которого не складывалось сотрудничество с моряками вообще, и с Кузнецовым в частности, представил Хрущеву доклад, где говорилось, что адмирал неудовлетворительно руководил флотом. Долой культ личности. 14 февраля 1956 года в Москве открылся 20-й съезд КПСС, на котором был сделан закрытый доклад о культе личности Сталина. На съезде было зарегистрировано 1349 делегатов с решающим голосом и 81 делегат с совещательным голосом, избранных от 6 795 896 членов партии и 419 609 кандидатов в члены партии. Помимо этого, гостями съезда были 55 коммунистических и рабочих партий как социалистических стран, так и капиталистических и развивающихся. С отчетным докладом ЦК КПСС выступил Никита Сергеевич Хрущев. Прошли выборы центральных органов власти, были избраны члены ЦК и Центральной ревизионной комиссии. В последний день работы съезда был зачитан тот самый доклад Хрущева о культе личности и его последствиях, вскоре распространенный по всем партийным ячейкам. 30 июня 1956 года в советских газетах был опубликован текст постановления ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий. Само постановление, принятое за 4 месяца до этого на 20-м съезде КПСС, не было тогда опубликовано, поскольку после завершения съезда обсуждался на партсобраниях, а также в печати и по радио только сокращенный отредактированный доклад первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева на съезде. В постановлении, призванном разъяснить трудящимся страны резкое развенчание роли еще недавнего отца народов, оценка его деятельности и в том числе сложившегося культа личности была более умеренной и в том числе объяснялась исторической обстановкой того времени, в том числе и необходимостью борьбы с отжившими классами. Репрессии, которые унесли жизнь миллионов людей, были объяснены исключительно личными негативными чертами Сталина, а также неправомерными действиями отдельных сотрудников советских спецслужб, вышедших на время из-под контроля государства и партии. Но еще раньше, 4 июня 1956 года, Госдепартаментом Соединенных Штатов был опубликован полный текст доклада о культе личности и его последствиях, который советский лидер Никита Хрущев прочитал на 20-м съезде КПСС. Этот съезд прошел в середине февраля 1956 года, и доклад о культе личности был его главной сенсацией. Но Хрущев выступил с ним на закрытом заседании. Публикации текста не предполагалось, хотя слух о том, как Хрущев разгромил покойного Сталина, немедленно распространился по всем городам и весям огромной страны. Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены Центрального комитета партии, избранных на 17-м съезде партии, было арестовано и расстреляно, главным образом в 1937-38 годах, 98 человек, то есть 70%, что собой представлял состав делегатов 17-го съезда. Известно, что 80% состава участников 17-го съезда с правом решающего голоса вступили в партию в годы революционного подполья и гражданской войны, то есть до 1920 года включительно. По социальному положению основную массу делегатов съезда составляли рабочие, 60% делегатов с правом решающего голоса. Поэтому совершенно немыслимо было, чтобы съезд такого состава избрал Центральный комитет, в котором большинство оказалось бы врагами партии, Только в результате того, что честные коммунисты были оклеветаны и обвинения к ним были фальсифицированы, что были допущены чудовищные нарушения революционной законности, 70% членов и кандидатов ЦК, избранных 17-м съездом, были объявлены врагами партии и народа. В своем докладе Никита Сергеевич говорил не только о мнительно подозрительном Сталине, возвысившем себя до положения Бога, но и о банде Берия и других антигероях эпохи репрессий. После публикации доклада в США его текст был зачитан в эфире радиостанции «Свободная Европа». Марка в честь первого воздухоплавателя. Но идея советского первенства во всех сферах, благодаря современным достижениям или историческим изысканиям, осталась актуальной при Хрущеве. В 1956 году в СССР выпустили почтовую марку в честь 225-летия первого в мире полета на аэростате русского изобретателя Крикутнова. Этого воздухоплавателя упоминали в газетах, проходили мероприятия, посвященные его полету, в расположенном в Костромской области городке Нерехте, Крикутной оттуда родом. В честь него назвали улицу и поставили летуну памятник, где принимали в пионеры. В музее Рязанского Кремля Крикутной совершил полет в Рязани. Существовала экспозиция, которая была посвящена полету. Источником, в котором рассказывалось о полете в 1731 году, Крикутного, опередившего полет прославленных братьев Монгольфье, были рукописи коллекционера Сулакадзева, упоминаемые до революции. В СССР полет русского летуна неоднократно вызывал интерес. Так, в вышедшей в 1938 году книге Вергинского «Рождение воздухоплавания» утверждалась сама возможность этого полета. Через год был опубликован роман известного детского писателя Волкова «Чудесный шар», рассказывающий о воздухоплавании в России. Его предваряла цитата, посвященная Крикутному. Полет Крикутного становился все популярнее. В двух изданиях книги Данилевского «Русская техника» 1947-1948 года, удостоенной сталинской премии, скорее всего, ее одобрил и вождь народов, где упоминался подъем Крикутного. После этого упоминания о полете появились в центральных газетах и научно-популярных изданиях, в том числе в опубликованной в 1950 году книге Вишенкова «Александр Можайский». В 1731 году в Рязани подьячий Крикутный построил воздушный шар и совершил на нем удачный подъем. Так, за 52 года до братьев Монгольфье, долгое время считавшихся изобретателями воздушного шара, русский человек Крикутный построил воздушный шар и испытал его. Помимо этого полета Крикутного удостоился отдельной статьи и во втором издании Большой советской энциклопедии попал в школьные учебники. Упоминался Крикутной в третьем издании Большой советской энциклопедии, в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и в романе Валентина Пикуля «Слово и дело». Исправления в той самой рукописи Сулакадзева были обнаружены в 1910 году сотрудниками Мюнхенского музея открытий и изобретений, получивших из Российской империи от господина Александра Родных фотокопию двух листов. А в 1951 году рукопись Сулакадзева, поступившая в рукописный отдел библиотеки Академии наук СССР, где были обнаружены исправления, была отправлена на экспертизу библиотеки лаборатории консервации и реставрации документов АН СССР, показавшую, что вместо «Нерехтец Крикутной» «Фурвин» стоял другой текст. Таким образом, было подтверждено, что ни полета Крикутного, ни его самого не было. Полеты летун были выдуманы, да и сам первоисточник, на который все ссылались, — подделка. Причем дважды из сделанного в начале XIX века Александром Сулакадзевым документа о полете немца Фурцеля на наполненном дымом шаре в Рязани в 1731 году, уже в начале XX века новый владелец документа Александр Родных, отечественный популяризатор и историк науки, специалист по истории воздухоплавания, научный журналист и один из первых пропагандистов идей Циолковского, будучи патриотом, поверх прежнего слова в тексте «немец» написал «Нерехтинец» и добавил летуну русскую фамилию Крикутной. Но во время советской борьбы с космополитизмом и поиска доказательств приоритета страны в науке и культуре, отечественный первый летун Крикутной, подобно подпоручику Киже, оказался востребован, хотя улицу его имени все же переименовали в улицу Гагарина. Взлетел Ту-104. Зато 15 сентября 1956 года в СССР появился действительно первый в мире реактивный пассажирский лайнер Ту-104, ставший гордостью отечественного аэрофлота. В этот день самолет Ту-104 отправился в свой первый регулярный рейс под руководством одного из самых опытных советских летчиков — Барабаша. К достоинствам лайнера относилась как высокая скорость, почти в три раза превышавшая скорость прежних дореактивных самолетов, так и вместимость. Ту-104 мог перевозить до сотни пассажиров за один рейс. Скоро Ту-104 стал основным лайнером аэрофлота. А через год после первого регулярного рейса именно самолеты этой марки стали обслуживать рейсы Москва-Нью-Йорк. Свой последний рейс Ту-104 совершил в 1986 году. На долгие 60-е и 70-е годы 20 века став одним из символов аэрофлота. Отмена платы за обучение. Было ли образование в СССР всеобщим и бесплатным? В течение 16 лет с 1940 по 1956 год за обучение в старших классах и высших учебных заведениях нужно было платить. Постановление об установлении платности обучения гласило: первое. Ввести с 1 сентября 1940 года в 8, 9 и 10 классах средних школ и высших учебных заведениях плату за обучение. Установить для учащихся 8-10 классов средних школ следующие размеры платы за обучение. В школах Москвы и Ленинграда, а также столичных городов союзных республик 200 рублей в год. Во всех остальных городах, а также селах 150 рублей в год. Обоснование было простое, мол, благосостояние трудящихся возросло, школ и вузов все больше, а содержать эту сеть средних и высших учебных заведений советскому государству тяжеловато. Да, техникумы и прочие средние специальные заведения тоже стали платными. А за обучение в институтах Москвы, Ленинграда и республиканских столиц приходилось выкладывать 400 рублей в год. Вузы прочих городов обходились студентам на сотню дешевле. И только 16 лет спустя ситуация изменилась. Совет министров Союза СССР постановил отменить плату за обучение с ближайшего 1 сентября. Эта радостная новость была напечатана в газете «Правда» от 10 июня 1956 года. Ложная застава. 26 сентября 1956 года на рассмотрение секретариата ЦК КПСС с руководством Комитета партийного контроля при ЦК КПСС была представлена докладная записка, в которой рассматривались нарушения социалистической законности в Хабаровском управлении НКВД МГБ. Летом 1941 года в 50 километрах от Хабаровска, неподалеку от села Казакевичи, сотрудниками советских органов была построена ложная советская погранзастава. Неподалеку через сымитированную государственную границу был возведен бутафорский полицейский пограничный пост Маньчжоу-Гоу Великой Маньчжурской империи с правящим императором Пу-И, на самом деле части китайской территории, захваченной японцами и ими управляемой. Маньчжоу-Гоу было признано СССР. На территории империи построили даже фальшивую уездную японскую военную миссию, скопировав ее с настоящих, реально расположенных в Маньчжурии. Кто же был в Хабаровске создателем и куратором ложной заставы? Сергей Гаглидзе, один из приближенных Берии, начинал карьеру наркома внутренних дел Грузии. 14 ноября 1938 года был назначен начальником управления НКВД СССР по Ленинградской области и в ноябре 1939 года имел отношение к имитации обстрела советской территории со стороны Финляндии, после чего сразу началась зимняя война с Финляндией 1939-1940 годов. В июле 1941 года Гаглидзе стал начальником управления НКВД, НКГБ, МГБ Хабаровского края. Затем он был утвержден уполномоченным НКВД по всему Дальнему Востоку. В Хабаровске подчиненные Гаглидзе с его ведома создали действовавшее несколько лет спецмероприятие «Мельница». Но прошло еще несколько лет, умер Сталин, расстреляли Гаглидзе до того, как было проведено расследование ее деятельности. Подобная имитация границы предназначалась, как было зафиксировано в докладах сотрудников НКВД, для проверки советских граждан, подозреваемых, но пока не уличенных во враждебной деятельности. Этим гражданам получалось выполнить за советской границей задания органов НКВД, иногда даже для этого выдавали оружие с холостыми патронами, после чего происходила инсценировка пересечения границы и поимки заброшенного пограничниками соседней страны. В здании японской военной миссии проходили допросы задержанных, в которых принимали участие фальшивые эмигранты-белогвардейцы, якобы работавшие на японскую разведку, и сами фальшивые японские сотрудники разведки. После допроса в случае упорства задержанного, длившихся неделями, Избитый и сломленный советский гражданин, видя, что нет другого выхода, соглашался на сотрудничество с японской разведкой. После этого его забрасывали на территорию СССР с разведывательным или диверсионным заданием. После перехода советской границы заброшенных арестовывали и допрашивали. В докладной записке указывалось, что роль китайских солдат и обслуживающего персонала в Потемкинском зарубежье играли советские граждане-китайцы. Подбор актеров на остальные роли, как свидетельствовали документы, был гораздо более серьезным и тщательным. Обязанности белогвардейцев на ЛЗ выполняли сотрудники Хабаровского управления НКВД Орьев, Антонов и Слободенюк, которые в прошлом привлекались к уголовной ответственности за нарушение социалистической законности. В 1941 году военным трибуналом войск НКВД Хабаровского округа Орьев был осужден к 8 годам лишения свободы, Антонов к 7 годам и Слободенюк к 5 годам лишения свободы. Все они в исправительно-трудовых лагерях находились только до 1943 года. По ходатайству Хабаровского краевого управления НКВД они досрочно были освобождены от дальнейшего отбытия наказания и определены на работу в ЛЗ. Обязанности начальника уездной японской военной миссии выполнял японец Томита, который в 1937 году был задержан советскими пограничниками. Во время следствия Томита дал показания своей принадлежности к японской разведке и что в Советский Союз прибыло по заданию 2-го отдела штаба Квантунской армии с целью шпионажа. В мае 1940 года военным трибуналом Московского военного округа Томита был осужден к высшей мере наказания, но по решению Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1940 года расстрел был заменен 10 годами лишения свободы. Таким образом, Томита, будучи осужден советским судом как шпион японской разведки, был послан на ложный закордон, где учинял допросы советским гражданам. Таким путем были фальсифицированы дела на 148 человек. Далее в записке названы московский руководитель, с санкцией которого годами ложная застава действовала. Одним из главных организаторов этой грязной провокации является генерал-лейтенант Федотов. Будучи начальником 2-го управления НКВД СССР, Федотов лично руководил работой мельницы, докладывал о ней Берии и Меркулову, выполняя их поручения по применению ЛЗ в отношении ряда советских граждан. Вся переписка и отчеты Хабаровского управления НКВД с Центром о работе мельницы адресовывалась только на имя Федотова, минуя канцелярию. Ни одно мероприятие, связанное с использованием ЛЗ, не проводилось без его санкций. Советскому государству, как было подсчитано в том же 1956 году сотрудниками комиссии партийного контроля, функционирование Хабаровской ложной заставы обошлось более чем в 1 000 000 рублей. Помимо Хабаровской, ложные заставы были: одна на финской границе, одна на границе Восточного Берлина с Западным, на границе с Турцией, на границе с Ираном, в Средней Азии. Антураж каждой из ложных застав был выполнен до мельчайших подробностей, копируя настоящие, от униформы до еды и сигарет. Курировавший ложные заставы генерал-лейтенант Федотов весной 1959 года был уволен в запас по служебному несоответствию. 23 мая 1959 года постановлением Совета министров СССР его лишили звания генерал-лейтенанта за грубые нарушения законности в период массовых репрессий и через несколько месяцев исключили из КПСС. Началась эпоха пятиэтажек. 31 июля 1956 года ЦК КПСС было принято решение о развитии жилищного строительства в СССР. Так начали возводиться пятиэтажки, хрущевки. Их по-всякому стали называть в народе картонки, панельки, лагутинки, поскольку они были созданы по проекту архитектора Лагутенко. И даже поэтично — хрущевка славная вовек. Или саркастично — хрущобы. Почему же на советской земле возникло именно такое массовое супердешевое жилье? На самом деле, более чем скромные параметры жилья были взяты из расчетов европейских специалистов, в 1870-х годах вычисливших необходимый минимум квадратных метров для достойного проживания представителей рабочего класса. Он составил 9 квадратных метров. Однако из проекта немецких малометражек советские госстроевцы выкинули кладовку, посчитав ее излишеством. Таким образом, появились нормы жилой площади квартир: однокомнатная — 16 квадратных метров, двухкомнатная — 22 квадратных метра, трехкомнатная — 30 квадратных метров, четырехкомнатная — 40 квадратных метров. Три поколения советских граждан успешно осваивали балконы. Иметь балкон, а тем более лоджию, было счастьем. Ведь не в каждой квартире, и тем более комнате, имея в виду коммуналки, они наличествовали. В некоторых сталинских домах балконы были вообще очень маленькими, можно сказать, декоративными, или длинными, во всю ширину нескольких комнат, но при этом узкими. При советском дефиците жилых и хозяйственных площадей балкон обычно представлял собой не свободное место для отдыха, а кладовку, где дедушки и бабушки, папы и мамы, девочки и мальчики хранили все, что когда-нибудь могло пригодиться. Помимо почти обязательных велосипедов и лыж, детских колясок и неподъемных гирь, автомобильных покрышек и запчастей к самым разным бытовым предметам, на балконы хранили бидоны, неисчерпаемые запасы разнообразных банок и коробок и всякое, что было просто жалко выбрасывать. Мало ли, вдруг понадобится. А еще балконы зимой служили холодильником, поскольку дефицит заставлял граждан покупать продукты и полуфабрикаты вроде замороженных пельменей про запас. Анекдоты про балконы стали популярны в 1960-е годы. В СССР балконы стали стеклить и утеплять только в самые последние годы, превращая их в мастерскую, псевдо как бы кабинет или спальню. Поэтому темой балконных анекдотов были как прячущиеся от мужей любовники, так и, казалось бы, необъяснимое исчезновение вещей. После того, как у Петрова сломалась удочка, у его соседей перестали пропадать с балконов вещи. А ведь действительно, даже в тихие брежневские времена с балконов пропадали повешенная сушиться одежда и белье.